Часть шестая. Милорд Ботвелл. Раздел 46. И ехали они уже через всю Францию, через города и деревни, которые скоро стали расплываться в их глазах и терять всякие различия. Немур, Бриар, Лион, Вьен, Авиньон, Марсель. И теперь впервые Катриона увидела Южное море, такое непохожее на холодные северные. Оно было все в пятнах. Зеленое здесь, голубоватое там, налево бирюзовое, направо пурпурное и прозрачное, до самого дна песчаного или кораллового. На несколько дней отряд задержался в Марселе, и Катриона восторженно бродила по городу и по его набережным рынкам, где торговали фруктами, рыбой, пряностями. Из каких только стран там не встречались моряки: французские, испанские, турецкие, русские, арабские, английские, венецианские, генуэзские, сицилийские и даже чернокожие. Она любовалась кораблями, выстраивавшимися у причалов. Ей тоже хотелось отплыть в залив, пронестись на всех парусах по Лигурийскому морю, мимо Корсики и Сардинии, и далее через море прийти в Неаполь. Но путешественница прекрасно понимала, что безопасна только Марсельская бухта, а за ее пределами турецкие пираты только и поджидают случая напасть на плохо охраняемый корабль. Еще до выезда из Марселя графине явился вестник от Жескара Кира и сообщил, что, хотя он и передал письмо на виллу, где жил лорд Ботвелл, самого адресата ему увидеть не удалось. Граф находился в отлучке. Встревожившись, Катриона захотела сразу же продолжить путь. Жиль де Пейрак говорил, что Фрэнсиса лишили всего, кроме платья и лошади. Если теперь любимый жил в достатке, то у него, несомненно, появился богатый покровитель. Это мог, конечно, оказаться мужчина, но Катриона поспорила бы на весь свой новый гардероб, что Ботвелла содержала женщина. Так и было на самом деле. Ее звали Анджела Мария Деликоза, и она носила титул графини как по мужу Альфредо, графу Деликоза, так и по рождению, как дочь Шинно, графа Ди Чикала. Мать Анджелы, Мария Тереза, происходила из мусульман Османской империи. В 14 лет девушка пережила набег христианских рыцарей, и один из них, Шино Ди Чикала, не колеблясь, похитил ее. Итальянец глубоко влюбился в свою рабыню, а та, забеременев, сделала самую разумную вещь. Она приняла христианство и вышла за Шино замуж. Так что старший сын у них успел родиться законным. Их младшим ребенком стала Анджела. Дочь выросла, столь же прекрасной, что и ангелы, в честь которых ее нарекли, и столь же злонравной, что и дьявол, которому она поклонялась. Родители, в особенности нежная и кроткая мать, были в отчаянии, и едва Анджела подросла, поспешили выдать ее за Альфредо Деликоза, человека на 20 лет старше ее. Она пришла к мужу девственницей, но вскоре утомилась его ласками. Подарив графу двух сыновей, Анджела начала заводить любовников. Пока жена держалась в рамках приличий, Альфредо Деликоза, человек изысканный и терпимый, закрывал глаза на ее прегрешения. В конце концов, он тоже развлекался на стороне. К тому же юная Анджела оказалась совершенно ненасытной, а он уже был далеко не молод. Даже когда графиня приводила любовников в его дом, Альфредо не возражал, лишь бы только находился благовидный предлог для их присутствия. Приличие следовало соблюдать. А Фрэнсис Стюарт Хепберн появился в этом доме самым невинным образом. Из Франции он отправился в Испанию, но, почувствовав у себя за спиной горячее дыхание инквизиции, убрался вместе со своим слугой Ангусом в Неаполь. При этом не забыл взять у одного друга испанского короля рекомендательное письмо к графу Деликоза, и тот с радостью приютил его. И неизбежно, конечно, лорд Ботвелл стал любовником графини. Фрэнсис всегда ценил красивых женщин, а Анджела Деликоза, безусловно, была красавицей. Тонкая, словно ива, она имела изящные высокие груди конусом и такую тонкую талию, что мужчина мог обхватить ладонями. На коже молочной белизны не обнаруживалось ни единого пятнышка. Под прекрасными высокими бровями, безупречными по форме, чернели глаза, глубокие, бездонные, словно ночное небо. Длинные прямые волосы, тоже истинно черные, не спадали почти до самых лодыжек. Когда хотела, графиня Деликоза могла быть очаровательной. Обычно с мужчинами она и хотела быть именно такой. Других женщин Анджела просто терпела или вообще не замечала. Не особенно образованная, едва умевшая писать и читать, она, однако, воспитывалась так, чтобы стать украшением, и в этом преуспела. В графе Ботвелле Анджела Деликоза обнаружила мужчину остроумного, обаятельного, просвещенного, а самое главное — ненасытного в постели. А тот, все время пытавшийся заглушить воспоминания о своей единственной любви, согласился спать с Анджелой, покуда это его забавляло. Ботвелл никогда не изображал из себя святошу, и он как-то должен был жить. Когда перед разлукой Катриона предложила ему все свое состояние, он отказался взять даже пенни. А она потом неистово гневалась на любимого за эту глупую гордость, зная, что деньги могли означать для него безопасность, и зная, что от тех, кого Фрэнсис ласкает лишь мимолетно, он деньги примет. Такой уж это человек. Мысль о том, что Фрэнсис пребывает в объятиях другой женщины, подхлестнула Катриону, и она умчалась из Марселя во весь опор. Проскочив Тулон, отряд проследовал вдоль побережья до Монако, где графиня остановилась на ночь в обычной таверне, хотя местный князь приглашал отдохнуть несколько дней у него во дворце. Пролетела мимо государства Генуя, промелькнула граница, за ней Тоскана, и, наконец, показался Рим. Здесь Конол вынудил ее остановиться и отдохнуть. «Господи, женщина!» — ревел он. «Вы доконаете моих людей такой гонкой. Граф знает, что вы едете, и к вашему приезду уже отделается от этой шлюхи». Впрочем, и сама Катриона выглядела изнуренной, под глазами у нее залегли глубокие тени. Она спала 2 дня, но вечером 3-го вызвала Конула. «Завтра выезжаем. Хочу добраться до Неаполя за 3 суток. «Этим утром я послал вперед половину людей с каретами», — отвечал начальник стражи. «Они увезли с собой Сьюзан и Мэй. А я-то гадала, куда подевались мои служанки. И уже думала, что их увели эти темноглазые молодые люди». Конол фыркнул. «Нет уж. Это родные дочери моего брата, и не хотелось бы мне отвечать перед Хью, если с ними вдруг что-то случится». «Жаль, Конол, что ты не столь благочестив, когда бываешь с чужой дочерью», — возразила Катриона, и в ее глазах зажегся озорной огонек. Воин глянул из-под лобья. «Вы сумеете встать, чтобы приготовиться и выехать на рассвете?» — спросил он. «Да», — протянула Катриона. «А ты тоже будешь спать один, Конол?» Служивый разразился хохотом. «Кончай, девчонка! Что за злой язык прицеплен к твоей хорошенькой головке? Посмотрим, встанешь ли ты!» На следующее утро Катриона со своим отрядом уже двигалась по Неаполитанской дороге. На второй вечер пути они догнали тяжело груженную карету и фургон с багажом, заночевав даже ближе к Неаполю, чем рассчитывали. На третий день графиня продолжила путь, пока до города не остались считанные мили, и тогда остановилась в небольшой таверне, чтобы помыться и поменять одежду. Жена трактирщика неодобрительно закудахтала. В ее заведение вошла какая-то длинноногая женщина, поднялась по лестнице в самую лучшую спальню, но вот туда подали чан с горячей водой, и 2 часа спустя хозяйка таверны уже вся сияла под обострастной улыбкой. По лестнице спускалась изысканно одетая дама с великолепной прической. А Катриона опять села со служанками в экипаж и въехала в город, сразу направившись к дому сеньора Пьетро Кира. Было послеобеденное время, и хозяин отлучился по делам. Но старший сын банкира проводил леди Лесли на ее только что купленную виллу близ деревни Амальфи, к югу от Неаполя. Дом, как разъяснил молодой Кира, полностью обставили и обеспечили прислугой согласно указаниям, полученным от Бенджамина Кира из Эдинбурга. А у графини, выглядывавшей в окно кареты, захватывало дух. Дорога опасно вознеслась над морем, которое сверкало и переливалось внизу, по крайней мере, 3 оттенками голубого цвета. Наконец карета свернула на небольшой проселок, обсаженный деревьями, и вскоре въехала в ворота с бронзовой табличкой «Вилла Золотая рыба». Несколько минут спустя показался роскошный дом, не похожий ни на один из тех, в которых Катрионе приходилось жить. Дом был бледно-кремового оттенка под крышей, крытой красной черепицей. Подъездная дорога, усыпанная белым гравием, заворачивала полукругом у самых дверей. В этом полукруге зеленел бархатистый газон. Его окаймляли клумбы, плотно засаженные пестрыми цветами, а посередине сверкал струями круглый фонтан со смеющимся купидоном, оседлавшим золотую рыбу. Весь участок вокруг виллы тоже был засажен всевозможными цветами. «Ой, миледи!» — вздохнула юная Мэй. «Никогда в жизни я не видела такой красоты!» На этот раз дитя молвило что-то разумное, — согласилась Сюзан. На севере подснежники едва осмеливаются высунуть свои головки, а здесь уже все цветет. Катриона улыбнулась, поглядев на обеих своих служанок и подумав, что дом этот для влюбленных. И если лорд Ботвелл ее уже ждал, то скоро он будет здесь. Карета остановилась. Конюхи опустили ступеньки. На крыльце показалась прислуга. Сеньор Кира представил. Мажордом Паоло и его жена Мария, экономка и повариха сразу, 2 горничные, 30 садовников. «Лорд Ботвелл», — обратилась Катриона к Паоло, — «не прибыл? Никто не приезжал, Мадонна». Она повернулась к Кира. «Ваш вестник сказал, что доставил письмо на виллу лорду Ботвеллу. Где эта вилла?» «Совсем рядом, сеньора». Она снова повернулась к Паоло. «Пусть один из садовников покажет путь туда моему начальнику стражи». «Да, Мадонна». «Коннелл, отправляйся». Капитан снова вскочил в седло. «Прямо стыд, как вам не терпится!» — проворчал он. «Не волнуйся!» — огрызнулась Катриона. «Я уверена, что та девка с глазами вишнями, на которую ты таращишься, подождет!» И она засмеялась, услышав, как он отъезжает, и ответил грубым возгласом, а потом повернулась к молодому Кира. «Сегодня вы мой гость, сеньор. Слишком поздно вам ехать обратно в город одному». Они вошли в дом, и графиня приятно удивилась. На первом этаже, открывавшемся квадратным фойе с лестницей посередине, Катрионе показали три гостиные, библиотеку, семейную и большую столовые, а также три кухни. Провожая новую хозяйку на второй этаж, Мария щебетала без умолку. «Боюсь, что дом слишком маленький, Мадонна, только 6 спален. Однако на третьем этаже очень просторно, я отвела там вашим служанкам милую комнатку, которая находится прямо над вами». Женщина в перевалку прошествовала по коридору и показала на пару дверей, каждую из которых украшала изображение львиной головы. Повернув изящные фарфоровые ручки, она распахнула двери и объявила: «Вот, Мадонна, ваша спальня». Катриона ступила в просторную, хорошо проветриваемую комнату. Двойные окна выходили на небольшие железные балкончики, нависавшие над задним парком. Дальше открывался вид на море. В комнате стояла большая высокая кровать, задрапированная зеленовато-голубой тканью и покрытая таким же по цвету покрывалом. Мебель была из теплого полированного ореха, а стены окрашены в кремовый цвет с золоченым рисунком в верхней части и на потолке. По обе стороны окон висели тяжелые шелковые портьеры цвета морской волны. Нежный бриз раздувал прозрачные занавески из кремового шелка. На прохладном изразцовом полу тут и там лежали толстые шерстяные ковры. Напротив окон, по левую сторону от кровати, располагался огромный камин с резной мраморной доской, а довершали обстановку большой платяной шкаф, стол и несколько стульев. Мария приблизилась к стене противоположной кровати и взмахом руки отворила в ней дверь. «Ваша ванная, сеньора графиня». У Катрионы изумленно раскрылись глаза. Стены и пол в ванной оказались выложены чудесными голубыми изразцами, а посередине в пол была утоплена огромная мраморная ванна формой, напоминающая раковину. На конце ее сияли золотые украшения в виде трех золотых рыбок. «Посмотрите, Мадонна!» — возбужденно кудахтала Мария. Женщина наклонилась и повернула одну из крайних рыбок. Ванна стала наполняться водой. «А когда захотите спустить воду», — радостно объяснила она, потянув вверх серединную рыбину. «Видите? Ну не чудо ль?» Последним хозяином этой виллы был купец-турок, и они моются больше, чем нужно для здоровья. Впрочем, это не имеет значения. «А как вода нагревается?» — спросила Катриона. «А ее держат в фарфоровом бачке, под которым всегда горит медленный огонь. Посмотрите, Сьюзан, Мэй! Ну разве это не здорово? Больше не надо вам таскаться с ведрами. Можете наливать мне ванну прямо сейчас. Скоро здесь будет лорд Ботвелл». А пока Катриона с наслаждением плескалась в надушенной воде, Конол ехал по холмам вслед за молодым садовником и через несколько миль увидел другую виллу, хорошо укрытую за пышными деревьями. Тут парнишка остановился и показал рукой. «Хорошо, пошли дальше», — сказал Конол. «Нет, сеньор капитан, я дальше не пойду. Она проклянет меня, если узнает, что я помог увести ее мужчину». «Кто это она?» — озадаченно спросил шотландец. — «Ведьма». — «Какая ведьма?» — «Графиня Деликоза. Это ее дом. А лорд Ботвелл — ее любовник». На какой-то миг капитан задумался. — «Что ж, человеку надобно жить». А пока что граф не пришел, чтобы приветствовать женщину, в любви к которой клялся во всеуслышание. А Коннелл-то полагал, что они встретятся где-нибудь на полпути между Римом и Неаполем. Затем Горец припомнил слова вестника. Тот не смог передать послание лорду Ботвеллу в руки, поскольку его на вилле не оказалось. Не могло ли случиться так, что он и вовсе не получил письмо? Да, конечно, так и было. Обычная женская уловка. «Подожди меня здесь», — приказал Коннелл перепуганному садовнику и пустил свою лошадь по дороге. Никто не останавливал его, и вскоре он оказался перед самым домом, все окна которого сияли яркими огнями. Спешившись, капитан постучал в дверь. Несколько мгновений спустя открыл мажордом властного вида. «Я желаю видеть лорда Ботвелла. Мне очень жаль, его нельзя беспокоить. Что ему передать?» «Я капитан Мор Лесли, милейший», — прорычал Коннелл, отпихивая чопорного слугу. «И я намереваюсь побеспокоить его светлость прямо сейчас. Ботвелл!» — проревел он, что есть мочи. «Ко мне! Ботвелл!» На верхнем этаже хлопнули дверью, и Коннелл увидел Фрэнсиса Стюарта Хеберна, легко сбегавшего по лестнице с обнаженной шпагой. Подойдя к капитану, он пристально вгляделся ему в лицо. — Коннелл? — Коннелл Мор Лесли? — Да, милорд. Лицо графа осветило с улыбкой. Свободной рукой он схватил руку Коннелла. — Черт возьми! Приятно тебя видеть. А что ты здесь делаешь? — Вы не получили письмо, доставленное сюда несколько недель назад? — Нет. — А ты уверен, что его приносили? — Да, милорд. Вестнику сказали, что вы в отлучке, но вам передадут, когда вернетесь. — Я не отлучался отсюда уже много месяцев, Коннелл. Внезапно граф побелел. — Кат! — С ней все в порядке. Капитан облегченно вздохнул. — Да, милорд, все в порядке. Но она очень соскучилась по вашему обществу, и она ждет вашу светлость на вилле «Золотая рыба». — Что? — Да, сэр, ждет прямо сейчас. И если у вас нет ничего особо ценного, то берите вашего Ангуса и поехали. Лицо Ботвелла медленно расплылось в улыбке. — Что тут у меня может быть ценного, дружище? — Ангус, ко мне! Однако внезапно наверху появилась одна из самых красивых женщин, каких довелось Коннеллу видеть за всю его жизнь. Подобно кошке, она скользнула вниз по лестнице и глубоким голосом проворковала: «Дорогой, куда же ты? Скоро уже прибудут наши гости. Почему мне не передали письмо, которое получено несколько недель назад?» «Какое письмо, дорогой?» Но ее темные глаза метнули на Коннелла разгневанный взгляд. Ботвелл заметил это и рассмеялся. «Ты очень плохо лжешь, моя Анджела. Я предупреждал, что однажды повернусь к тебе и скажу «прощай». И вот этот день пришел. Сейчас? Когда приедут гости? Кто же их будет принимать? Можешь попросить мужа, Анджела. Франциско!» Она простерла в мольбе свои прекрасные руки. «Я люблю тебя». Граф снова рассмеялся. «Анджела, ты восхитительная актриса. Только одно на этом свете может оторвать меня от тебя, но это одно сейчас меня ждет. Прощай, дорогая». Несколько минут спустя шотландцы уже ехали по дороге на виллу «Золотая рыба» и не слышали возмущенных воплей прелестной графини Ди Лейкоза. «А что здесь делает Кат?» — прокричал лорд, стараясь перекрыть ветер и цокот копыт. «Она сама вам скажет», — проорал в ответ Коннелл. Когда они прискакали на виллу, солнце уже опускалось в море. Катриона ждала в дверях, и граф соскользнул с седла, еще прежде, чем его лошадь остановилась. Все внезапно затихло, и они стояли, как вкопанные, не сводя глаз друг с друга. Слуги вокруг тоже замерли в молчании, не осмеливаясь пошевелиться. Таким насыщенным стал воздух вокруг них. Кат! Этот голос обласкал ее, и она покачнулась. Кат! Драгоценная моя любовь! Как случилось, что ты здесь? Я вдова, Фрэнсис. Патрик погиб. Мир праху его. Они шагнули навстречу друг другу. Ангус, приведи священника, велел лорд Ботвелл. А затем он схватил Катриону и медленно, обволакивая всю ее своими объятиями, нашел жадный, ждущий рот. Полностью отдавшись буре чувств, Катриона прильнула к любимому. Она едва держалась на ногах, сердце колотилось, казалось, в самых ее ушах. Наконец, подняв лицо, ей удалось судорожно выдохнуть. Зачем священника? Поддерживая Кат своей сильной рукой, Ботвелл взглянул ей прямо в глаза. Затем, дорогая, что я собираюсь немедленно жениться на вас сегодня же, прежде чем короли, родственники или кто-нибудь еще успеет прийти и снова встать между нами. — О, Фрэнсис, — прошептала графинь, — я так страшно по тебе скучала. И она разрыдалась. — Не плачь, дорогая. Со мной тебе ничего не грозит. И на этот раз никто нас друг у друга не отнимет, — утешал ее Ботвелл. — А теперь, любовь моя, скажи, почему Джеймс смилостивился и позволил тебе ко мне приехать? — Он вовсе не смилостивился, Фрэнсис. Я бежала. Фамилия перешла теперь к сыну. И Джейми решил, что больше случая мне не представится. Что было между Джеймсом Стюартом, Патриком и нами, не касается молодого графа. И он не думает, чтобы король попытался теперь мстить Лесли. Катриона потянула Ботвелла в дом. — А наш кузен-король знает, где ты? Ему сказали, что я отправилась во Францию, будто бы избыть вдовью печаль. Но, полагаю, теперь он очень разгневан, ведь мне было приказано явиться ко двору еще этой весной. Он даже послал Генриху и попросил, чтобы тот меня вернул. Генрих шлет тебе привет. Ты встречалась с ним? Да. Он был весьма добр. Он сожалеет, что пришлось тебя изгнать. Генрих всегда был добр с женщинами, ухмыльнулся Ботвелл, и с молодыми, и со старыми, с красивыми и с безобразными. Он обладает невероятным обаянием, и все дамы от него без ума. Но прежде чем Фрэнсис успел сказать что-либо еще, Катриона повела его в одну из гостиных, откуда открывался вид на море. Стремительно обернувшись, она спросила, «А кто владелец виллы, где ты жил?» «Граф Деликоза», — не моргнув глазом, отвечал Ботвелл. «А в эти долгие ночи вы спали с его женой или с дочерью, милорд?» В синих глазах графа появился шаловливый блеск. «Ревнуешь, дорогая? Если эта дама еще раз взглянет на тебя, то я выгрызу ей сердце!» Лорд счастливо засмеялся. «Остерегитесь, дорогая! Графиню Деликоза считают ведьмой!» «Да?» Казалось, на Катриону это не произвело впечатления. «Ей нравится, чтобы так думали крестьяне и другие темные люди», — продолжал Ботвелл, — хотя она и на самом деле весьма даровита в лечении травами. Просто женщина наслаждается той маленькой властью, какую дает ей ее слава. Она наполовину турчанка, потому что ее мать родилась у мусульман и когда-то давно была похищена отцом Анджелы. У нее два брата, причем, по странной иронии судьбы, старшего лет 20 назад самого пленили турки. И, подобно тому, как его мать когда-то приняла христианство, он обратился в ислам. А теперь стал военачальником у султана. — А она очень красива, — спросила Кат. — Да, — честно признался граф. — Но крестьяне зовут ее Анджела дель Дьяволо, ангел дьявола. Он подошел к Катрионе и обнял ее. — Кат, любовь моя, я не хочу говорить об Анджеле. Боже, не могу поверить, что это ты. Знаешь ли, сколько грезил я о такой встрече, считая ее совершенно невозможной. Знаешь ли, как тосковал по тебе, уверенный, что никогда в этой жизни снова не заключу тебя в свои объятия. Сколько ночей я лежал один, без сна и страдал. И он нежно стер пальцем след от ее слезы. Как наши малыши? «Живы и здоровы», — прошептала Кат сдавленным голосом. «Они в Гленкерке с Мэг. Джейми пришлет их, как только это станет безопасно. Самое большее через несколько месяцев. И тогда, наконец-то, у нас будет семья». Ласковые мужские руки еще сильнее сжали ее, и он потерся об ее губы, прежде чем... «Стать отцом я предпочел бы немного побыть женихом, дорогая!» Катриона тихо рассмеялась. «А вам не кажется, милорд, что об этом следовало подумать до того, как у меня появилось три ваших ребенка?» «Так я уже предвкушаю, как появится и четвертый, девочка моя!» Дверь в гостиную отворилась, и вошел ухмыляющийся Конол, а вслед за ним Эндрю и священник в черном одеянии. — Итак, Франциско, значит, это вы зовете меня с таким неистовством? — Епископ Паскуале, когда вы успели вернуться из Рима? — Сегодня пополудни, и правильно сделал. Эти два дикаря ворвались в церковь, требуя священника. Они запугали моих людей до полусмерти. С чего это вам так понадобился святой отец? Ботвелл, по вам не скажешь, что вы вот-вот испустите дух. Фрэнсис потянул Катриону вперед. Милорд епископ, разрешите представить вам Катриону Майри Лесли. Мы желаем пожениться. «Нет, Ботвелл, имена жениха и невесты в церкви не оглашались? Да простите нам это, друг мой!» Епископ улыбнулся. «Зачем же, Франциско?» «Дитя мое», — спросил он, пристально вглядываясь в лицо Катрионы, «как хорошо вы знаете этого человека! Он отец троих моих младших детей, милорд-епископ. Мы бы поженились еще 6 лет назад, если бы наш король не пригрозил кардиналу Сент-Эдрю преследовать церковь, если тот расторгнет мой брак. Теперь я вдова, и хотя Джеймс Стюарт по-прежнему стремится сделать меня своей любовницей, я бежала, чтобы выйти замуж за лорда Ботвелла. Пожалуйста, милорд-епископ, не настаивайте на оглашении имен. Я провела в пути почти 2 месяца и проехала больше 1000 миль. Мы с милордом жили в разлуке 3 долгих года. Пожените нас сегодня. — Сколько времени, как вы овдовели, дочь моя? — задал новый вопрос епископ. — В этом месяце исполнится 2 года, как мой первый муж отплыл в новый свет, но его корабль так и не дошел до цели. Епископ задумался. Перед ним стояли вовсе не порывистые, нетерпеливые дети, а, напротив, вполне взрослые люди, явно влюбленные друг в друга. И уже одним этим они выделялись среди высшей знати. К тому же епископу нравился лорд Ботвелл, и святой отец считал, что чем быстрее шотландец избавится от Анжелы Деликоза, тем лучше. Причем не было никакого сомнения в том, что появившаяся внезапно красавица способна навсегда вырвать славного милорда из ведьминых лап. «Очень хорошо, Франциско и Катерина. Я обвенчаю вас сегодня. Будьте через час в Амальфи, в церкви Санта-Мария-дель-Маре. На этой вилле есть освященная часовня, милорд-епископ», — негромко сказала Катриона. «Прекрасно, дочь моя. Пусть это будет здесь. Когда?» «Дайте мне только поменять платье». Она повернулась к Ботвеллу и заговорила на шотландском диалекте. «Когда я выходила замуж за Патрика, то пришлось стоять в пеньюаре, и у меня уже начинались родовые муки. А всю эту зиму я только и делала, что готовила девушек к свадьбам. Так что, возлюбленный, уж ради тебя и ради себя самой я задержусь, но предстану невестой». Фрэнсис взял ее за плечи и поцеловал в лоб. «Иди, любимая, я позабочусь, чтобы наш гость чувствовал себя как дома». Епископ Паскуале поудобнее устроился в кресле и со вкусом потягивал сладкое, бледно-золотистое вино, которым его угостил Ботвелл. «Я всегда считал, что вы родились под счастливой звездой, Франциско, а иначе ваша голова давно бы уже распрощалась с вашими плечами. Ваше суженное прелестное создание. Итак, король Шотландии зарится на нее?» «Да». «Он скрывает свою похоть от всеобщего обозрения, но то, что он сделал ей, не буду расстраивать вас неприглядными подробностями. А прежде чем Джеймс Стюарт, пригрозив ее семье, принудил Катриону лечь к нему в постель, она была образцовой женой. Ее даже прозвали добродетельной графиней. И сначала его привлекло уже одно это. А когда началась ваша связь, Франциско?» «Мы были знакомы еще при дворе, задолго до того, как ей пришлось бежать от короля и от мужа вместе взятых. Открыв ее положение, муж был потрясен и оскорблен. Вот тогда-то и началась наша близость. Нас с Катрионой связывала простая дружба, но больше ей идти оказалось некуда. И то, что случилось между нами, просто случилось. Я никогда прежде не знал такого полного счастья, какое узнал с ней, и такого страдания, как без нее». Епископ кивнул. «Сын мой, — сказал он, — сознаете ли вы, как вам повезло? Я встречал королей, которые бы все отдали за то, что есть у вас. Лелейте это счастье, лелейте эту женщину, которая делает вас таким счастливым. Господь ниспослал вам безмерную милость». Через час в гостиную вошла Катриона с двумя служанками и обнаружила, что там ее ждет лишь один Коннелл. К ее изумлению на капитане оказался фамильный леслиевский килт вкупе со всеми горскими регалиями. «Где ты это выискал, земляк?» Он даже возмутился. «А ты что, девочка, думаешь, что я поеду куда-то без своего килта? А если б я умер в пути, то в чем, скажи, пожалуйста, вы бы меня похоронили? Однако теперь я выступаю в качестве твоего отца. Являясь здесь тебе самым близким родственником, поведу тебя к суженому». Предложив невесте руку, Коннелл торжественно прошествовал с ней в капеллу, а следом шли Сьюзан и Мэй, одетые в свои лучшие платья. Часовня эта, маленькая, римского стиля, была выстроена даже раньше самого дома. Прежнему хозяину она служила мечетью, но теперь ей вернули христианский вид. Такое указание дал Бенджамин Кира. Еврей-банкир восхищался своей клиенткой, сохранявшей тихую преданность католической вере, когда Шотландия обратилась в протестантство. Поэтому, узнав в Эдинбурге, что на вилле, купленной для графини Гленкерк, имеется древняя часовня, Кира приказал за свой счет обновить ее. Это был его дар необычайной женщине, которую он знал со времени ее девичества и которую он, похоже, уже больше никогда не увидит. Обстановка внутри часовни была простая. Белел мраморный алтарь, наверху которого поблескивали два тяжелых золотых подсвечника, усыпанных бриллиантами, рубинами, изумрудами и аметистами. Такое же было и распятие. В маленьких окнах сверкали драгоценные витражи. Кроваво-красным светом тускло светились лампы для ночного бдения, выдутые вручную мурано из тяжелого стекла и вставленные в держатели из золотой и серебряной филиграни. И вся часовня сияла в свете, по крайней мере, 50 тонких свечей. Торжественно идя с Коннеллом по проходу к алтарю, Катриона увидела, что свидетелями обряда стали ее шестеро слуг и все гленкерцы. Никто не посмел усомниться в законности этого брака. Глянув дальше, она обнаружила Ботвелла. Подобно Коннеллу, жених облачился в парадный килт. Внезапно, до конца осознав, что происходит, графиня послала ему счастливую улыбку. Он улыбнулся в ответ. Его глаза засветились, выражая восхищение свадебным платьем невесты. Безрукавная накидка из сиреневого шелка мягко сияла в отблесках свечей, а немного более темная юбка мерцала золотой и жемчужной вышивкой. Сквозь сиреневую же кисию рукавов соблазнительно просвечивали округлые руки, медового цвета волосы, разделенные пробором посередине и схваченные над ушами, рассыпались пышной массой мелких колечек по ее шее и плечам. Дымчатую, розовато-лиловую вуаль накрывал маленький венок из душистых белоснежных цветов. Капитан церемонно подвел графиню к лорду Ботвеллу и твердым жестом вложил ему в руку ее тонкую ладонь. «Обращайтесь с ней хорошо, дружище», — хрипло проговорил Коннелл, «а не то, еще прежде чем придется отвечать перед молодым графом, будете иметь дело со мной». «Она моя жизнь», — тихо ответил Ботвелл, открыто встретив взгляд капитана. Когда церемония началась, их радость казалась столь велика, что ни один из них до конца не мог поверить в происходящее. Весь обряд совершился для них как в тумане. Они смутно слышали слова епископа, обращенные к ним, и машинально отвечали, а затем все кончилось. Они были мужем и женой. Тогда Катриона и Ботвелл начали улыбаться друг другу и никак уже не могли остановиться. Наконец священник сошел с помоста и обнял их обоих. это правда. Дети мои, вы состоите в браке. Смею ли я надеяться, что осталось хоть немного вина, и мы отметим сие счастливое событие? Катриона зарделась, и епископ нашел, что женщину, которой за 30, это делает просто неотразимой. Вот Вэл смеялся от счастья. Наконец, овладев собой, он обнял жену за плечи и пригласил всех обратно на виллу. Мария и Паоло ринулись в погребок за вином. У нескольких гленкеркцев были с собой волынки, и они стали исполнять серенаду для новобрачных. Катриона внимательно наблюдала за своими воинами. Оставался еще один свадебный подарок, который мужу могли преподнести только они. Дождавшись, когда волынщики устроили передышку, Катриона поднялась и тихо сказала: «Моя мать родилась Сайтенской Лесли, а я 18 лет была замужем за Гленкерком. Сегодня вы присутствовали при моем втором бракосочетании с графом Ботвеллом. Мы оба изгнаны из Шотландии, изгнаны нашим королем, который пригрозил разорить всех Лесли, если я не стану его любовницей. То, что вы только что видели в этой часовне, мой ответ королю Джеймсу Стюарту. Все вы служили моему дорогому мужу верой и правдой, а потом надежно оберегали меня. Теперь вы сами должны решить, каким станет ваше будущее. Вы можете вернуться домой в Гленкерк и сделаете это с моего благословения, или можете дать клятву верности графу Ботвеллу. Выбор за вами». Отвечать поднялся Коннелл. «Люди, которые приехали с вами, миледи, — сказал капитан, — сделали это потому, что в Гленкерке их ничто не удерживало. Мы почтем за счастье служить лорду Ботвеллу, но с одним условием. Если только Лесли однажды в трудный час призовут нас на родину, то мы пойдем без промедления». Он перевел взгляд на Ботвелла. «Мы уверены, что при подобных обстоятельствах вы поступили бы так же, сэр». Фрэнсис кивнул: «Да, конечно». И, повернувшись к жене, просто сказал: «Спасибо, любовь моя». Катриона ответила улыбкой: «А теперь я удалюсь, милорд». Графиня поспешила вверх по лестнице в главную спальню. За ней побежали служанки. Они молча сняли с невесты платье и нижние юбки. Пока Сюзан развешивала одежды в шкафу, Мэй принесла тазик теплой надушенной воды. Кат скатала чулки, а затем обнаженная взяла поданное ей полотенце и омылась. Вытащив заколки из прически, она принялась яростно расчесываться, пока темно-желтая масса волос не зазолотилась в отблесках свечей. Сюзан натянула на госпожу простое бледно-сиреневое платье, длинное и свободное, а затем обе служанки удалились. — Боже! — прошептала Мэй сдавленным голосом. — Да чего же страстно миледи Кат жаждет своего мужа? — Нет. «Глупая киска!» — проворчала ее сестра, будучи старше и мудрее. Ей просто хотелось побыть одной до его прихода. «Зачем же?» — удивилась девушка. «Когда ты сама станешь больше похожа на женщину, вот тогда поймешь». Озадаченная Мэй покачала головой, а Катриона вышла на балкон и встала над садом. Светила луна. Разгоряченную кожу ласкал мягкий ночной воздух, наполненный сладковатым запахом ночных цветов. В голове у графини кружился вихрь. Нынешним утром она проснулась вдовой. а теперь была супругой, ожидающей мужа в свадебной спальне. Все случилось так быстро. На какое-то мгновение Катриона даже испугалась. Затем она услышала его голос. «Кат!» Она обернулась и увидела, что Фрэнсис стоит по другую сторону комнаты и смотрит любящим взглядом. Он простер свои руки, и неожиданно для себя Катриона ощутила робость. Она колебалась, сразу почувствовав это настроение, Ботвелл быстро подошел и укрыл ее в своих нежных объятиях. Большой и ласковой рукой он провел по ее шелковистым волосам, и все тело Кат отозвалось трепетом. «Так долго, так бесконечно долго, дорогая!» — горестно произнес Ботвелл. «Я чувствую себя совсем глупой», — прошептала она ему в плечо. «Я веду себя, как девушка при первой встрече, а не как взрослая женщина, которая нашла, наконец, любимого и давно знакомого мужа. Нет, дорогая, мне нравится твоя робость. Ты всегда была так очаровательно невинна. И если ты не хочешь сегодня любви, то пусть ее не будет. Я знаю, ты устала с долгой дороги, Фрэнсис. Поцелуй меня». Она подняла к нему свое лицо. Какой-то миг Ботвелл с любовью и нежностью вглядывался в это лицо, поднятое в ожидании. Потом, как бы узнавая, провел по нему своими тонкими пальцами, осторожно притрагиваясь к щекам, к приспущенным векам, к носу, губам, к маленькому прямому подбородку. А затем он склонился и обвил руками ее талию, все крепче прижимая к себе. Мягко прикоснулся губами к ее устам. Фрэнсис и прежде всегда обращался с ней невероятно ласково. Ласков был он и сейчас. И однако Катриона ощущала, что под его сегодняшним спокойствием бурлило неистовство, которое он изо всех сил пытался сдержать. Глубоко внутри у Кат замерцал огонек страсти, и она вздрогнула. Фрэнсис поглаживал ее длинную стройную спину, и она тихо простонала, а ее тело, прижатое к нему, ответило тихой дрожью. Вместе с ней Ботвелл медленно продвигался по комнате, пока не почувствовал позади своих ног кровать. Они повалились, не размыкая объятий. Улыбаясь ей, Ботвелл принялся расстегивать длинный ряд крошечных пуговиц у нее на платье. Она схватила его за руки, и их глаза встретились. «Фрэнсис, я люблю тебя. О, небо дорогое, как я люблю тебя! А я люблю тебя, моя прекрасная, драгоценная жена». Раздел 47. Небольшая церковь Санта-Мария-дель-Маре считалась модным храмом и посещалась знатными и богатыми людьми, жившими в окрестностях Амальфи. В четвертое воскресенье апреля 1598 года граф и графиня Ботвелл присутствовали на полуденной мессе. Позже, выходя вместе с супругом на улицу, Катриона заметила изысканно одетую и очень красивую даму, стоявшую прямо перед ними. И женское чутье, и легкое пожатие руки Фрэнсиса подсказали графине, что это бывшая его любовница. И прежде чем Ботвелл успел заговорить, раздался знакомый ему грудной голос. «Так, Франциско, это и есть твоя новая шлюха. На площади сразу же воцарилось молчание, и все головы повернулись, чтобы посмотреть на предстоящую схватку. Катриона замерла. Глаза Ботвелла обратились в синий лед. Однако, ничем не выдавая волнения, он тепло приветствовал Альфредо, графа Деликоза, и со светской изысканностью произнес: «Фредо, разреши представить тебе мою жену, Катерину Марию, графиню Ботвелл. Епископ Паскуале обвенчал нас 5 дней назад. И более прекрасной лучезарной невесты, мне кажется, я никогда не видел», — заметил священник, подтверждая слова графа. Граф Деликоза склонился над рукой Катрионы. «Графиня, я счастлив познакомиться с вами». Его голубые глаза весело сверкнули. На мгновение уголки рта у Катрионы приподнялись, и она прошептала ответную любезность. А затем, неспешно и тщательно, прошла с взором по Анджеле ди Ликоза, которая жадно пожирала ее своими огненными черными глазами. Наконец Катриона подняла глаза к мужу и протянула: «Знаешь, дорогой, она что-то не дотягивает до твоей обычной мерки». Анджела в ярости шагнула вперед и угрожающе вскинула руку, но Кат, не моргнув глазом, поймала ее за запястье. «Только попробуйте, мадам, и вам придется доживать свой век без руки», — прошептала она. «И раз уж мы ведем такую беседу, то разрешите предостеречь вас. Забудьте Фрэнсиса. Вам его больше не видать». Она отпустила запястье Анджелы. Морщиста принялась его потирать. «Почему же тогда вы предостерегаете? Потому что я вижу, что вы из тех глупых женщин, которые упорствуют, если их гордость уязвлена. Вспомните, он покинул ваш дом, услышав только одно мое имя. В ту же ночь мы стали мужем и женой. Не ставьте нас в неловкое положение, равно как и свою семью. Меня с Фрэнсисом связывает больше, чем вы даже можете себе вообразить». Катриона повернулась к сопернице спиной. Взяв мужа под руку, она гордо удалилась, на ходу принимая поздравления и добрые пожелания знатных соседей, обрадованных, что графиня Деликоза получила щелчок по носу. Альфредо усмехнулся. «Вот уж не думал, дорогая, дожить до того дня, когда тебя обставят». «Тихо ты, змея!» — закричала Анджела в ярости. «Я убью ее! Нет, это окажется слишком легкой карой. Она у меня станет страдать неспешно, медленно. И она у меня еще пожалеет, что жива». Граф Деликоза, улыбаясь друзьям и соседям, затащил разъяренную жену в карету. «Ты ничего не сделаешь, Анджела, понимаешь? Ничего. Инквизиция и так уже посматривает в твою сторону. Пускай!» — огрызнулась та. «Все равно они ничего не докажут». «А им и не надо ничего доказывать. Достаточно просто намека на подозрение. Посмотри правде в глаза, дорогая. Франциско развлекался с тобой, равно как и ты с ним. Этот мужчина, без сомнения, глубоко любит свою жену. Ради Бога! Я не хочу иметь лорда Ботвелла своим врагом, и если мне придется выбирать между ним и тобой, то я выберу его. По крайней мере, ему можно доверять». Однако Анджела Деликоза никак не могла избавиться от мыслей о прелестной шотландке. Графиня Ботвелл, видимо, была на несколько лет старше ее. Однако на свои годы не выглядела, не пользовалась белилами и румянами. Безупречная кожа имела естественный живой цвет. Тело тоже казалось молодым и упругим. Анджела с упоением воображала, как это прекрасное лицо и соблазнительное тело изрежут шрамы, какой уродкой станет соперница. Будет ли Франциско и тогда любить эту женщину? Ответ прозвучал в ее голове громко и отчетливо. Да, будет. Она видела, как Ботвелл смотрит на свою жену. На нее, Анджелу, он так не смотрел никогда. И вообще, Франциско никогда по-настоящему на нее не смотрел. Впервые, согласившись признать эту болезненную правду, графиня Деликоза возмутилась еще больше. Все последующие недели желание отомстить у Анжелы только росло. Казалось, всякая знатная семья в округе желала устроить прием для молодоженов, и они с Альфредо всегда оказывались среди приглашенных. Не пойти было немыслимо. А графиня Ботвелл быстро стала любимицей и мужчин, и женщин. Ее хвалили за красоту, за очарование, за острый ум. Лорд Ботвелл, всегдашний гуляка, не отходил от своей жены ни на шаг, и обожающие взгляды, которыми они обменивались, уже просто вошли в пословицу. Именно взаимная привязанность супругов навела Анджелу на мысль о совершении мести. В последние недели она узнала, что лорд Ботвелл и его жена любят друг друга уже много лет, но по разным причинам до самого недавнего времени пребывали в разлуке. Наконец-то соединившись, они испытывали огромное счастье. Графиня Деликоза решила навсегда разлучить Катриону с Ботвеллом. Сначала она подумывала, а не устроит ли убийство кого-нибудь из них, предпочтительнее женщины. Однако палец подозрения укажет прямо на нее, Анджелу, и поэтому она отбросила подобную мысль. К тому же боль разлуки окажется куда сильнее, если обоих оставить в живых. Вот когда прекрасная графиня Ботвелл будет вынуждена отдаться другому мужчине, а муж узнает, но будет не в силах спасти ее, тогда-то оба испытают невыносимые страдания. А Анжеле казалось, что ее замысел не имеет никаких изъянов. Никому и в голову не придет заподозрить графиню Деликоза. Дело в том, что ее старший брат еще в 18-летнем возрасте попал в плен к туркам. Когда он уходил в море, горя решимостью биться с османскими пиратами, мать-турчанка ему сказала: «Если тебя захватят, то изо всех сил кричи о своей знатности. Скажи им, что ты сын дочери Ферхан-Вея, Фатимы Маврской, которую увезли в неволю 20 лет назад. Обратись в ислам, как я когда-то в христианство, и твое будущее в твоих руках». Он и был захвачен, ибо преследовать турок по Средиземному морю мог только безрассудный храбрец. Однако брат не забыл напутствие матери и последовал ее советам. Так ему удалось избежать мраморных копий. Он даже поступил учиться в школу принцев и с годами быстро пошел в гору, пока не стал одним из самых умелых военачальников Османской империи. Теперь его звали Чикаладзе Паша. Он пользовался полным доверием своих захватчиков, и при желании ему не составило бы труда вернуться на родину. Но брат предпочел не возвращаться. На что он мог надеяться в Италии? Самое лучшее — унаследовать отцовский титул вместе со старым разрушающимся замком, содержать который с каждым годом становилось все дороже. Его женят на самом предпочтительном из доступных приданых, ожидая, что он станет отцом нескольких сыновей. При удачном стечении обстоятельств можно будет позволить себе одну изысканную любовницу. Если же нет, то придется довольствоваться крестьянками. А Чикаладзе Паша имел великолепный дворец на Босфоре и в нем целую армию рабов. Он был женат на внучке Сулеймана Великолепного, а недавно его назначили великим визирем султана Мохаммеда, кузена жены. Он содержал обширный гарем, который ублажал его изощренную чувственность. Паша безмерно любил красивых женщин. По всему цивилизованному миру сновали его работорговцы и высматривали экзотических красавиц. Девственное значение при этом не имело, но зато высоко ценилась личность. О гареме Чиколадзе ходили легенды по всему Востоку. Анджела Диликоза умела смотреть правде в глаза. Графиня Ботвелл была необычайно красивой женщиной. Анжела не сомневалась, что ее ненасытный братец обрадуется такому изысканному прибавлению к своему гарему. Переправить жертву в Стамбул тоже проще простого. Турецкие корабли таились у самых итальянских берегов. Анжела имела дело с одним из их капитанов. Его звали Хайр ад-Дин по имени знаменитого адмирала, прославившегося во времена Сулеймана Великолепного. Одной из обязанностей этого капитана было перевозить почту между Чиколадзе-пашой и его итальянскими родственниками. Анджела могла легко с ним связаться и узнать, как скоро он рассчитывает отбыть домой. Несколько дней спустя в одном из кафе на Неаполитанской набережной сидела крестьянка и пила вино с моряком. «Передай Хайр ад-Дину, что мне мало дела, какой опасной ему кажется моя затея. Я должна встретиться с ним лично. В 2 милях к югу от Аль-Мафи есть небольшой пляж в виде полумесяца. Я буду там завтра вечером, через час после заката. Знаком будут 2 горящих фонаря. Женщина поднялась и, прихрамывая, направилась к выходу. Матрос допил свою кружку. Тихо выругавшись, он кинул на стол несколько монет и тоже вышел. Следующей ночью на песок маленького пляжа выскользнула лодка, пригнанная 6 потными гребцами-неграми. Из нее тяжело выгрузился огромный человек, одетый в ярко-красные рейтузы и полосатую красно-черную рубашку. Его обширная талия была обернута парчевым поясом, откуда торчали кривая турецкая сабля и кортик, сверкавший драгоценными камнями. Прибывший неспешно двинулся вдоль пляжа. Для такого высокого роста он обладал необычайно маленькими ступнями, которые обувал в изысканные сапоги из золотистой кожи с красными кисточками. Из темноты выступила женщина в маске. «Я графиня Диликоза», — надменно представилась она. «Снимите маску, чтобы я видел, с кем говорю», — хриплым голосом велел Хайр ад-Дин. И когда она это сделала, кивнул. «Вы совсем не походите на брата. Итак, девочка, чем могу служить?» «Хочу, чтобы ты отвез брату подарок». «И вы вызываете меня с корабля только за этим? Чтобы сказать, что хотите передать какую-то безделушку моему господину? Женщина! Это особенный подарок, капитан. Невольница для его гарема. Несравненная ценность — знатная дама. Красота, воспитание и очарование — все при ней. Доставь подарок брату в целости и сохранности, и я вознагражу тебя золотом. Я уверена, что в случае удачи ты окажешься в большой милости у своего господина». «Кто эта женщина, графиня?» «Имя тебя не должно заботить, но ее вилла находится по ту сторону мыса. Ты должен хорошо знать этот дом. Раньше он принадлежал купцу Абдулу Мехмету. Через несколько дней ее мужу придется ненадолго отлучиться. Если вы в это время нападете в рассветный час, то не встретите никакого сопротивления. Прислуги на вилле всего 6 человек, 5 из которых — женщины. Полагаю, что у нее также имеется горничная. Мне мало дела до того, что станет с этими людьми, но с дамой обращайтесь бережно и осторожно. Я хочу, чтобы брат получил ее целой и невредимой. Капитан глянул из-под лобья. — Почему вы это затеяли, сеньора графиня? — Не похоже на вас подыскивать рабынь для гаремов. Вы что, в заговоре с мужем этой женщины? Хотите его от нее избавить? На лице Анжелы отразилась такая ненависть, что Хайр-ад-Дин в испуге сделал шаг назад. — Я ненавижу их обоих, — прошипела сеньора, — и это моя месть. Он тысячу раз умрет, зная, что она рабыня, а он не в силах ничем помочь. — А что, если умрет женщина? — Только не она! — безжалостно засмеялась графиня. — Она будет жить, надеясь вернуться к своему возлюбленному Фрэнсису. Но такого не случится никогда. Хайр-ад-Дин задумался. Даже если невольница будет подарком от сестры Чиколадзе Паши, то и он сам снищет некоторую милость уже тем, что благополучно доставит ее к новому хозяину. Как мне знать, что похищение безопасно? Ежедневно около полуночи смотрите на небо над этим пляжем. Красная ракета покажет, что можно нападать следующим утром. Анжела протянула ему мешочек. Скромный знак признательности, капитан. Почувствовав вес мешочка, тот улыбнулся. «Сеньора Контесса, приятно иметь с вами дело. Не хотите ли отправить вашему брату еще какое-нибудь послание?» Она протянула запечатанный конверт, ни слова больше не говоря, повернулась и исчезла во тьме. На лице у турка мелькнула гримаса. Повернувшись в другую сторону, он зашагал по пляжу к своей лодке. «Жестокая женщина, эта графиня Деликоза», — думал он. «Что могла натворить ее несчастная жертва?» Пока лодка прыгала по волнам, Хайр-ад-Дин решил, что следует приготовить каюту, соседнюю с капитанской. Там достаточно просторно, и к тому же можно с удобством устроить даму со служанкой. Он даст своим людям указание вместе с дамой захватить и горничную. Турок уже имел дело с пленницами и знал, что те, с кем рядом находилась подруга, переносили заточение значительно лучше тех, что были в одиночестве. А ведь если бедняжка не доберется до великого визиря в пристойном виде, во всем обвинят его. Снова очутившись у себя на корабле, капитан созвал своих офицеров и рассказал им о предстоящем налете на виллу «Золотая рыба». «Кроме этой женщины и ее горничной, пленных брать не будете. Мы же не какое-то вонючее корыто с рабами. И обращайтесь с пленницами поосторожнее, иначе, клянусь Аллахом, всех вас оскоплю. Не насиловать. Женщина для удовольствия Чиколадзе Паши и только его одного». «А как насчет горничной?» — спросил первый помощник. «Что ж, посмотрим, но только когда уже будем идти под парусами. На вилле времени не терять. Но нельзя же рассчитывать, что наши люди пройдут мимо малодушек. Им не так часто выпадают такие задания». «Хорошо, хорошо», — снисходительно улыбнулся Хайр-ад-Дин. «Пусть парни, которые отправятся с тобой, поимеют служанок. Однако даму и ее личную горничную доставить нетронутыми. Людей возьмем пару дюжин», — заключил разговор первый помощник. «Остается только сидеть и ждать». Раздел 48. Графиня Ботвелл сидела, скрестив ноги, посередине до нельзя развороченной постели и наблюдала, как одевается муж. Обнаженная и вся розовая от недавних утех, она надула свои прелестные губки. — Почему мне нельзя поехать с тобой, Фрэнсис? — Потому, моя молодая жена, — улыбнулся он, — что я собираюсь не на светский раут. Герцог Ди Авелано хочет, чтобы мы, наконец, покончили с бандитами, которые с недавних пор заполонили его округ. — Я же ходила с тобой в набеги на пограничье, — возразила Катриона. — Да. Снова улыбнулся ей Ботвилл, и его глаза затуманились воспоминанием. — И ты, безусловно, была самым очаровательным пограничным воином, какого я знал. Снежными грудями, которые все подпрыгивали со стройными ногами в зеленых рейтузах. Проклятие, Кат, я тоскую по всему этому и тоскую по нашему Эрмитажу. Но здесь Италия, дорогая. Если ты поедешь со мной, то меня не воспримут всерьез, как наемника. И пусть ты богатая женщина, я предпочитаю зарабатывать на жизнь сам. Мы уходим не больше, чем на 2 недели. И почему бы тебе не написать Джейми и не узнать, может ли он уже прислать детей? По-моему, нашим малышам пора познакомиться с отцом. Катриона задиристо улыбнулась. — А будешь ли ты скучать по мне, Ботвелл? Тут она поднялась, потянулась и дразнящей плавной походкой прошлась по комнате. Фрэнсис немедленно отвесил сочный шлепок по ее соблазнительному заду. — Не извивайся тут передо мной. И так-то тяжело уезжать от тебя, не пробыв вместе и 2 месяцев. Он склонил голову, нашел ее губы. — О, Кат, нежная Кат! — шептал Ботвелл между жадными поцелуями. А затем проклятие! Опять! Ну, никогда не встречал женщину, которая бы умела так меня возбуждать. Катриона тихо засмеялась и вывернулась из его рук. — Идите играть в войну, похотливый милорд! Он печально взглянул на нее. — Надень какое-нибудь платье, нимфа, и попрощайся с нами, как подобает. Когда графиня вышла в прихожую, Коннелл как раз держал речь. «По-моему, следует оставить несколько человек охранять виллу». «Охранять? От кого?» — удивилась Катриона. «Боже мой! Никогда не видела такого спокойного места. Не знаю». Задумчиво произнес Ботвелл. «Может, Коннелл и прав. Все побережье кишит пиратами. Здесь нет ничего ценного, чтобы их привлекало. Не говори глупостей». Тебе понадобится каждый человек. Мужчины обменялись взглядами и пожали плечами. Спорить с Катрионой не стоило. Они отправились к своим людям, сидевшим уже в седлах. Коннелл вскочил на коня и прогорцевал во главе отряда, но Ботвелл задержался, повернувшись лицом к жене и положив ей на плечи свои холеные руки. — Жаль, что ты не можешь поехать вместе со мной, — проговорил Фрэнсис. — Но мы не задержимся. Разорим это гнездо паршивых нищих и вернемся. Спасибо, что привела мне людей Гленкерка. Господи, какое счастье снова быть полезным! И крепко прижал ее к себе. — Я люблю тебя, Катриона Стюарт Хепберн. Он страстно поцеловал ее, а сам Ботвелл в эту минуту желал, чтобы все бандиты провалились в ад вместе с герцогом. — Так вы в Авелано или в постель? — Милорд, граф! — раздался язвительный голос Коннелла. Граф неохотно оторвался от жены. «Если бы этот человек не был лучшим капитаном во всем христианском мире, то я бы с радостью его придушил», — процедил он сквозь стиснутые зубы, вскакивая на своего жеребца. Катриона тихонько рассмеялась. Положив руку на колено мужу, она вскинула голову, улыбаясь. «Я люблю тебя, Фрэнсис. Возвращайся ко мне скорее целым и невредимым». А потом повернулась к Коннеллу. «Присмотри за ним. Всегда будь при нем». «Да-да!» — нетерпеливо ответил капитан, и они поскакали по аллее, поднимая пыль, которая клубилась следом. А Катриона стояла возле дверей, пока всадники не скрылись из виду. Затем, взбежав в дом, она позвала Паулу. — Да, сеньора графиня. Какие выходы у нас намечены на эту неделю? — Только ужин в субботу вечером на вилле графа Деликоза. Катриона облегченно вздохнула. — Отмени, Паоло. Раз лорд Ботвелл уехал, у меня прекрасный повод не встречаться с этой проклятой женщиной. Мажордом улыбнулся. Он любил графиню Деликоза не больше, чем его хозяйка. Эта женщина несла зло. На следующий день, выполняя приказание Паоло, сообщил на виллу Деликоза, что графиня Ботвелл не сможет принять приглашение ввиду отъезда супруга. Анжела сияла довольной улыбкой. Все устраивалось как нельзя лучше, а к ее собственному алиби теперь никто не придерется. Что ей помешает на минутку ускользнуть от своих гостей и подать условный знак Хайр-ад-Дину? Или еще лучше послать слугу? Ее неотлучное присутствие подтвердит целая толпа. А так как садовники на вилле «Золотая рыба» в воскресенье не работают, то никто о налете пиратов не узнает до следующего дня. А к этому времени ненавистная соперница окажется уже далеко на пути в гарем Чиколадзе-Паши. Дикий смех графини разнесся по всему дому. Заслышав его, слуги крестились и шептали друг другу: «Когда Анжела дель Дьяволо смеется, быть беде». Принимая в тот вечер гостей, графиня Деликоза выглядела еще очаровательнее, еще восхитительнее, чем когда-либо. Всем так понравился прием, что последние из приглашенных, довольные обильной выпивкой, разбредались по своим спальням уже на рассвете. А за холмами, укутанными дымкой, на вилле «Золотая рыба» тишину ясного солнечного утра разорвал дикий вопль. Мигом проснувшись, Катриона села в кровати и прислушалась. Раздался новый вопль и топот бегущих ног. Она вскочила и подбежала к окну, а, выглянув, похолодела от ужаса. Сад кишел незнакомыми людьми в цветных шароварах, и графиня сразу поняла, что на виллу напали турецкие пираты. Повариху Марию и двух ее молоденьких кухарок повалили на землю и насиловали. Вокруг стояли другие разбойники, дожидая своей очереди. Обе горничные в страхе убегали, преследуемые четырьмя или пятью турками. Паоло лежал на огороде рядом с только что сорванными травами. Голова его превратилась в кровавую массу. «Да будет милостив Христос!» — послышался рядом с ней шепот Сюзан, плачущий от испуга. «Забирайтесь в сундук!» — приказала графиня. «Меня они не тронут, а потребуют выкуп. Быстро!» Сюзан уже открыла крышку. Выбросив охапку простыни, она помогла Мэй забраться внутрь. «Лежи, девочка, пока не убедишься, что они ушли. Потом беги в дом садовника Карла и жди, когда вернется его светлость». «Но, Сюзан, — возразила девушка, — почему ты не прячешься вместе со мной?» «Я должна оставаться с миледи, девочка». Старшая сестра заботливо укрыла младшую бельем и накрепко захлопнула сундук. Катриона взглянула на служанку. «Они изнасилуют тебя, детка. Я не смогу остановить их». Сюзан ответила госпоже спокойным взглядом: «Я не девственница, миледи, а Мэй — да. И это ее непременно убьет. К тому же вы во мне нуждаетесь». Больше поговорить им не удалось. Под напором сильного плеча дверь рассыпалась в щепки, и в проеме показалась по меньшей мере дюжина людей. Не в силах сдержаться, обе женщины громко завизжали, в страхе прильнув друг к другу. В комнату вошел огромный мужчина. Он окинул их коротким взглядом, а затем спросил у Катрионы по-итальянски с гортанным выговором: «Как зовут тебя, девочка?» «Я графиня Ботвелл», — ответила Катриона, поражаясь, что еще не потеряла дар речи. «А это моя горничная Сюзан». «Не пугайся, милашка», — сказал великан. Я Хайраддин, капитан императорского флота султана Мохаммеда. У меня приказ доставить тебя в гарем нашего великого визиря Чикаладзе-паши. Ни я, ни мои люди не причиним тебе и служанке вреда. У Катрионы глаза раскрылись от ярости и страха. — Нет, — закричала она, — это было уж слишком. 3 года разлуки с Фрэнсисом, поспешное бегство из Шотландии от преследований Джеймса Стюарта, потом, наконец-то, счастье, и вот теперь ее всего лишают. — Нет, — заголосила она. И когда великан шагнул вперед и протянул к ней руку, графиня, побелев, рухнула на пол. Хайраддин кивнул одному из своих людей. Тот бережно подхватил Катриону на руки и пошел с ней из комнаты. Сюзан не заставила себя подгонять. Она шагнула следом, хотя сердце ее замирало от ужаса. Один из пиратов спросил капитана по-итальянски: «Дом поджечь?» Хайраддин фыркнул: «Чтобы вся округа знала, что мы здесь? Нет, дурак!» Когда они проходили по саду, Сюзан даже порадовалась, что хозяйка была все еще в обмороке. Служанки лежали обнаженными, с перерезанным горлом и причудливо вывернутыми конечностями. У троих из них на избитых до синяков бедрах краснело пятно утренней девственности, и Сюзан в мыслях возблагодарила Бога, что Мэй не пришлось такого пережить. Но что придет и ее очередь, сомневаться не приходилось, и пленница боялась, потому что она солгала Катрионе и была еще столь же девственна, как и в день, когда родилась. На берегу, подсаживая Сюзан в шлюпку, пираты всю ее облапали. Эти изверги только радостно хохотали, когда она от них отбивалась, и несли свою похабщину по-итальянски, чтобы и ей было понятно. Но девушка стиснула зубы и напомнила себе, что она Сюзан Мор-Лесли из Гленкерка, и ее не запугает какая-то жалкая кучка оборванных иноземцев. Шлюпка подошла к кораблю, покачивающемуся на якоре, и страхи служанки несколько поуменьшились. Их с Катрионой поместили в просторную и удобную каюту. Турок, несший графиню, осторожно положил ее на койку и вышел. В двери щелкнул замок. Оглядевшись, Сюзан заметила кувшин с водой, серебряный тазик и мягкое льняное полотенце. Она смочила тогда полотенце в тазике и, отжав, положила своей госпоже на голову. Потирая тонкие запястья Катрионы, горничная озабоченно всматривала свое застывшее лицо. Дверь позади Ката открылась, и вошел Хайраддин. — Как чувствует себя наша девочка? — ласково спросил он. — Пока еще без сознания. — А спасибо за заботу не скажу. — огрызнулась шотландка. — Вы перепугали ее до полусмерти, когда сказали, что везете в гарем. — Какой бы выкуп ни потребовался, лорд Ботвелл заплатит. — Никакого выкупа. У меня приказание доставить эту женщину в гарем нашего великого визиря Чикаладзе-паши. Она — подарок от его сестры. На лице у девушки отразилось недоумение. — От сестры? — переспросила она. — И кто такая эта сестра? И какое право она имела посылать миледи в подарок? — Моя госпожа — свободно рожденная знатная женщина и кузина короля Шотландии. — Сестра визиря — графиня Деликоза, — пояснил Хайраддин. — У Сюзан глаза полезли на лоб. «Это, клянусь Богом, я сама ее убью, когда она попадет мне в руки, рыжая шлюха!» Громадный Хайраддин весь затрясся, разразившись оглушительным хохотом. «Ох, девочка, ты прям угадываешь мои мысли. Ну, скажи, Почему она так ненавидит твою госпожу? — А потому, — гневно ответила Сюзан, — что графиня Деликоза положила глаз на мужа, миледи, а он не хочет иметь дело с этой ведьмой. Капитан кивнул. Заметив его сочувствие, Сюзан поспешила взмолиться. — О, пожалуйста, сэр! Милорд и миледи богаты сверх меры. Верните нас, и они заплатят в 100 раз больше того, что вы запросите. — Я бы и сам рад, девочка, потому что не пристало мне соваться в бабьи свары, но, увы, не могу ничего поделать. Человек, которому я везу твою госпожу, в великой милости у султана. И если визирь узнает, что я посмела слушаться его сестры, а он непременно узнает, то с меня с живого сдерут шкуру. Мне искренне жаль, девочка. Тебе и твоей прекрасной госпоже надо примириться с судьбой. Вам будет не так уж плохо. Чиколадзе не обижает своих женщин. Сюзан пришла в отчаяние. Она и слышать уже не могла скрип судна, готовящегося к отплытию. — О, сэр, вы не понимаете. Миледи и ее муж только что поженились после долгих лет разлуки. Она, несомненно, умрет без него. А когда милорд увидит, что жена исчезла, то землю перевернет и отыщет ее. — Это не мои дела, милая. Я должен лишь доставить вас в Стамбул в целости и сохранности. Твоя госпожа не умрет, не из того теста. Взгляни только на нее. Она уже больше не в обмороке, а просто спит. Сюзан опустилась на колени рядом с Катрионой и увидела, что капитан прав. Дыхание графини стало ровным, а щеки снова покрылись румянцем. «Слава Богу!» — выдохнула девушка. Хайр-ад-Дин вышел из каюты, не забыв за собой запереть. Сюзан просидела возле койки весь день. Катриона так и не проснулась, и служанка поняла, что потрясение еще давало себя знать. Вечером в каюту снова пришел Хайр-ад-Дин, и на плечо Сюзан опустилась его огромная тяжелая рука. — А теперь, девочка, пришло время поразвлекать моих офицеров. Сюзан поднялась. Лицо ее побелело от страха. «Пожалуйста, — простонала она, — я мог бы отдать тебя моим матросам, как тех девушек на вилле, — тихо сказал капитан. Но раз ты ее служанка, то я приберег тебя для офицеров. Они не причинят тебе боли, девочка, их только 3». Приоткрыв дверь, Хайр-ад-Дин ласковой, но твердой рукой вытолкнул Сюзан в кают-компанию и тут же снова за ней закрыл. Девушка застыла, наивно подумав, что если она не шевельнется, мужчины ее не заметят. Эти 3 расположились вокруг стола, потягивая кофе и беседуя. Потом один поднял взгляд и воскликнул: «Ба! Оказывается, у нас тут девица! Подойди же, красотка!» Она прянула. Вжавшись спиной в дверь, сердце ее бешено колотилось. Офицер поднялся из-за стола и приблизился. Высокий и смуглый, он был темноволос и темноглаз, сиял ровными белыми зубами и обладал ухоженной бородкой. За руку он оторвал Сюзан от двери и вывел на свет. Она закричала от страха, и глаза мужчины смягчились. — Не робей, девочка. Мы хотим с тобой дружить. Правда, ребята? Другие турки ухмыльнулись, и она затрепетала. — Меня зовут Хусейн. Я первый помощник Хайр-ад-Дина. Вот этот парень с косматой бородой — Абдул. Второй помощник. А безбородый юнец — Ибрагим, наш штурман. — Эй вы, юные дикари! — набросился офицер на своих товарищей. — Приготовьте девице кофе, а то, кажется, она холодна и напугана. Усевшись, Хусейн откинулся на подушке и притянул Сюзан к себе на колени. разорвав ей ночную рубашку до самого низа, он стал ласкать ее грудь. Когда пленница взвизгнула, турок снисходительно засмеялся. «Да ладно тебе, девочка! Не будь глупенькой, ты ведь знаешь, почему ты здесь. Будешь ли ты с нами заодно или нет, все равно дело кончится одним. Это не так уж плохо. Ты могла вместе с теми бедными созданиями достаться матросам еще на вилле. Мы тебе не сделаем больно, мы просто хотим немного любви». По щекам девушки полились слезы. «Пожалуйста». — всхлипывала она. — Пожалуйста, не надо. Я так боюсь. Я никогда... — Клянусь Аллахом! — воскликнул Хусейн. — Но, по-моему, у нас девственница. Он поднял ее лицо. — Так ты ни разу не была с мужчиной, девочка? Сюзан беззвучно кивнула. — Достань кости, Ибрагим! — велел первый помощник. — Когда у нас... «Девственница, мы всегда разыгрываем, кому первому вкусить ее!» Невозмутимо объяснил он. «Сиди спокойно, девочка!» Она в ужасе подчинилась. Хусейн встал над ней и затем склонился и сорвал с нее остатки одежды. Сюзан попыталась удержать рубашку в руках, но тонкая ткань порвалась. Видя эти бесполезные усилия, турок рассмеялся. Возмущенная девушка собралась и закатила ему пощечину, а затем только охнула, потому что он больно сжал ей грудь. «Посмотрите только, господа! Такого лакомого кусочка я давно не встречал. Сладкое, как мед!» Все трое принялись жадно разглядывать пленницу. Затем Абдул прорычал: «Ну, давай же, бросай свои кости!» «Бросай! Бросай, Ибрагим! Ты первый!» Бросок принес Ибрагиму 3 очка, и он усмехнулся. Абдул торопливо схватил кубики, а потом, довольный, расхохотался, выпало 8. Он уже поглядывал на девушку, облизывая губы с явным нетерпением. «Попробуй-ка меня обойти, Хусейн!» — торжествовал он, но первый помощник спокойно взял кости и, покатав их в ладонях, бросил на стол. «Будь ты проклят!» — пробормотал Абдул. Выпало 9. Хусейн рассмеялся, а Ибрагим подобрал кубики. «Успокойся, Абдул!» — обратился он к своему товарищу. «Давай сыграем еще разок, пока этот счастливчик будет пробовать девушку». Толкнув Сюзан на подушки, Хусейн встал над ней. Он с жадностью припал к ее губам. Его руки поспевали повсюду. «Мне по вкусу такие живые девки, милая. Не подержать ли нам ее?» — дразнил товарища Ибрагим. «Когда придет моя очередь, она не будет биться». «Она не будет биться. Ты же мальчик!» — похвалился Абдул. Потом Хусейна стащили. Косматый бородатый Абдул теперь упал на нее. Сюзан попыталась взбрыкнуться, но турок безжалостно ее отшлепал. Она до крови закусила губу. Абдула немедленно сменил подросток, который начал тяжело вздыхать и напрягаться. Не в силах больше выдержать все это, Сюзан лишилась чувств. Но когда она снова пришла в себя, то обнаружила, что пытка еще не кончилась. Ее принудили отдаться каждому еще по разу. Наконец ей дали уснуть. Но утром снова заставили обслужить всех по очереди. Стыд ее, однако, уже притупился. Она попросила мужчин принести воды. Турки посмеялись, похлопали разные части ее тела, однако принесли небольшой деревянный чан с водой и пушистое махровое полотенце, а первый помощник даже отыскал где-то кусок мыла и, ухмыляясь, подал ей. Вымывшись дочисто и завернувшись в полотенце, Сюзан спросила у Хусейна: «А что мне надевать, если вы так поспешили изорвать мою единственную одежду?» У вас в каюте есть сундук. Там найдешь подходящее платье для себя и для твоей хозяйки. Офицер потрепал ее по щеке. — А ты славная девчушка! — ласково прибавил он. — Надеюсь, ночью тебе не было слишком больно? — Нет, — прошептала она, да нельзя зардевшись. Убежав в соседнюю каюту, девушка позволила себе расплакаться. А найдя сундук и открыв его, Сюзан обнаружила внутри всевозможные одеяния неприличного вида. Пришлось-таки воспользоваться просвечивающимися шелковыми шароварами, кисейными блузками, парчевым болеро, прозрачными вуальками и мягкими замшевыми тапочками. — С тобой все в порядке? От неожиданности она даже подпрыгнула. Повернувшись, девушка увидела свою госпожу. — Да, миледи, тебя насиловали? Голова у Сюзан поникла, и горничная опустилась на койку рядом с Катрионой. — Да, — прошептала она. — Почему ты обманула меня, девочка? Ведь ты была девственницей, не так ли? Сюзан кивнула, а затем просто сказала. — Я не могла оставить вас одну, миледи. Я подумала, что нужна вам. Это не так уж и страшно. Только офицеры. И всего трое. А один вообще мальчик. Катриона обняла верную служанку, словно охраняя. — О, Сюзан, мне так жаль, дорогая. Я бы ни за что на свете не позволила, чтобы с тобой так обошлись. И вот не смогла ничем тебе помочь. Лишилась чувств, как зеленая девица. Что случилось? Где мы? Кто они? На вилле все погибли, кроме Мэй. Как только они увидели вас, то не стали искать дальше. И слава богу, это турецкие пираты, и им приказано отвезти вас в Стамбул. Вы будете подарком великому визирю Чикаладзе-паше от его сестры, графини Деликоза. Что? На лице Катрионы отразилось недоверие. Не может быть, она... не сделает такого, боже мой, а она сделала. Надеюсь, Фрэнсис ее придушит. И если брат хоть чем-то походит на нее, Хайр-ад-Дин говорит, что визирь очень важная персона. Нас не выкупят, и нам не убежать. Катриона закрыла глаза на мгновенье, а потом решительно сказала, нельзя нам впадать в отчаяние. Вчера я уступила страху, но не дам ему снова овладеть мной. Мне надо выжить, чтобы отомстить Анджеле Деликоза. Надо выжить, чтобы вернуться к Фрэнсису. Не бойся, моя верная Сюзан. Зеленые глаза графини озорно сверкнули. Ты же говорила, что хочешь повидать мир, девочка. Какие невероятные, какие увлекательные истории ты будешь рассказывать своим внукам. Сюзан не смогла удержаться от смеха, и Катриона почувствовала некоторое облегчение. Подруга, по несчастью, оказалась крепкой закалки. Впрочем, чему было удивляться? Ведь она же Лесли. Одевайся, девочка моя, и выбери оттуда что-нибудь и для меня. А то, согласись, мои одежды весьма тонки. И еще, Сюзан, не доверяй здесь никому, кроме меня. Вместе мы сумеем перехитрить турок. Должна сказать, что мне это доставит удовольствие. Обрадовавшись, что сумела приободрить Сюзан, Катриона полюбопытствовала у самой себя. Будет ли хоть когда-нибудь ее жизнь снова размеренной и спокойной? А затем, обладая способностью в любом положении выискивать что-либо смешное, она улыбнулась и добавила. — О, да! Наверное, спокойная жизнь навела бы на меня ужасную тоску.